бездыханные тела на растерзание грифом. Но как бы переменчива ни была судьба маратхов, они стали любимцами истории, и история помнит их подвиги. Бедой было то, что почти до середины 17 века их ряды не могли сомкнуться в едином строю. Под своим горным гнездом сидели главы их воинских кланов и, часто споря друг с другом, не могли объединиться и поднять меч против общего врага. В истории Махараштры был и такой час, когда ее голос почти не слышался. Это был долгий час, он длился века. Воины Махараштры сражались в рядах войск местных султанов, обороняя свою землю от новых захватов. В начале 17 века великие моголы, царившие в Дели уже около 2 столетий, решили любой ценой подчинить юг страны. 10, 20, 30 лет длилась война, то разгораясь, то затухая, легкая и подвижная конница маратхов, основная сила местной армии, была неуловима и непобедима. Султаны, военачальники, наместники моголов, сами моголы сплетали и расплетали кровавые клубки интриг, заговоров и восстаний. А сыны Махараштры бились и умирали за свои родные горы. И только в 1686 году удалось моголам смирить султана Биджапура. Округ Пуны, ставший отныне сердцем маратхов, был оставлен моголами во владение одному из маратхских князей Шахджи за вырванное у него обещание смириться и не восставать против власти моголов и их нового союзника биджапурского султана. Крестьяне Махараштры исправно платили подати, а посланцы и слуги правителей могли безопасно проезжать по ее дорогам. Но повесть жизни маратхов, как и жизни сикхов и раджпутов, писана кровью. И если дороги стлались под ноги моголов, то горные тропы были ведомы только тем, кто стал пробираться по ним тайно в дом юного Шиваджи, сына Шахджи. Шиваджи родился в 1627 году, когда умер Джахангир, и главным претендентом на трон великих моголов стал бунтовавший против него сын его, Шах Джахан. Шиваджи происходил из древнего рода маратхских воинов. Вольнолюбивые деды и прадеды наградили его памятью о своем возвышении и своих унижениях. Его мать была независима и воинственна, как мужчина этой страны, как и другие женщины Махараштры. Она вложила ему в руки меч, когда эти руки окрепли настолько, чтобы поднять его с земли. Она пела ему песни о великом прошлом Индии, о непобедимых героях древних эпических поэм, о прошлой свободе. Она звала его к битве за грядущую свободу. Она учила его приемам борьбы и дипломатической игры, отваги и хитрости, формировала в нем душу воина и вождя. О нем услышали рано и поняли, что из этого львенка вырастет лев, и не раз подсылали к нему убийц и отравителей, но мать Шиваджи и народ маратхов сберегли его от беды. Наконец его призывный клич прокатился по горам и был услышан каждым, кто называл себя маратхом. Примирив маратхских князей друг с другом, он создал сильный союз бойцов. Как песни звенели в горах его слова: «Если маратхи едины, непобедима Махараштра». Середина 17 века взорвала спокойствие султанов и моголов в только что усмиренной Махараштре. Шиваджи еще не исполнилось и 20 лет, когда он начал захват крепостей биджапурского султана и, постепенно отбирая его земли, стал воссоединять Махараштру. О нем говорят, что он спал, закрывая только один глаз. Именно эта его постоянная настороженность помогла ему в один из вечеров 1659 года уловить, как метнулась кинжал рука посланца султана Биджапура, приехавшего к нему с заверениями в дружбе, и первому нанести смертельный удар. Через 2 года произошла первая стычка с могольским войском, закончившаяся поражением Шиваджи. Он понял, что его народ еще не готов к битве, и вновь приступил к войне только после 3 лет мира. Затем в течение 8 лет войны и дипломатии он освободил больше половины захваченных врагом земель и вернул их маратхам.